Лекция 9. О мрачных подозрениях и грандиозных провалах. Я редко демонизирую других, но иногда вот из-за таких, как Астрид с сестрой, начинаю думать, что вокруг одни злодеи. «Вот ведь слов цензурных нет!» — искренне возмутилась Власта. Мы сидели в опустевшей столовой. Новая подруга с факультета едожалов пальцами отщипывала от свежей булочки крохотные кусочки, отправляла в рот и внимательно слушала. А вот я была голодной, очень голодной, а еще замотивированной дежурными по столовой, которые уже начали убирать со столов, поэтому поспешно уничтожала ужин — рис с овощами. Я торопливо глотала, обжигалась, дула и кратко рассказывала о случившемся на паре по мнемотехникам. И только про скандал в кабинете ректора тактично умолчала. Но и сказанного оказалось достаточно, чтобы Власта завелась. «Она ведь все это специально сделала! Астрид хотела, чтобы тебя отчислили!» «Наверное, они с сестрой специально проштудировали весь устав Академии!» «У стервы прям бесят! Это сколько надо иметь природного яда, чтобы додуматься до такой подлянки?» «Меня в данной ситуации поражает другое. Это как же сильно должен нравиться парень, чтобы пойти на такое?» «Вот-вот!» — кивнула адептка, соглашаясь, и застыла с поднесенной ко рту чашкой. Ее взгляд на секунду остекленел, а лицо стало растерянным. «Власта?» — позвала я, встревоженная внезапной реакцией. Подруга похлопала глазами, возвращаясь в реальность, мотнула головой точь-в-точь, как сердитый борщевик. «Я тут чего вспомнила?» Она решительно отставила кофе и глянула на меня. «Адриана, короче, еще в первую неделю учебы Астрид с сестрой подкараулили в женском туалете какую-то лекарку и приперли к стенке. Я как раз зашла руки помыть, когда Астрид угрожала той и запрещала клеиться к ее жениху, Кристину Арктанхау». «Таина знающая», — догадалась я. «Лекарка, которую отчислили». Есть перехотелось. Вот как отрезала. Власта тоже не торопилась доедать. Крутила блюдце с останками расковыренной булочки, а вместе с посудой в ее голове крутились мысли. «Да ну, бред!» Наконец, несколько неуверенно сказала она. «Северянин становится мужчиной в глазах своего народа только в 25 лет после ритуального боя с мертвым предком. Не спрашивай, подробностей не знаю. Знаю только, что право выбрать жену появляется после этой битвы. И потом семья Астрид... беженцы из Триединого Союза, она не может быть невестой, даже если заранее договорилась с Кристоном о дате свадебного обряда». «Не может, но, видимо, очень хочет ею быть. Хочет настолько, что за ценой не постоит», — мрачно заметила я и нахмурилась. «Знаешь, Власта, я вот все думаю, Астрид ведь едожалы тоже приходила в лекарское крыло, чтобы получить антидот. Что, если я не первая, от кого она решила избавиться грязным путем? Что, если она подставила Таину знающую, потому что та строила глазки Арктанхау?» Власта неуверенно пожала одним плечом. В эту же секунду к нам подбежал недовольный дежурный с подносом. Он неодобрительно поглядывал на наш столик уже достаточно долго и, заметив, что есть мы перестали, решил поскорее убрать посуду. Тарелки перекочевали на поднос, недоеденная булочка полетела в ведро с очистками. Мы даже пикнуть не успели, а дежурный уже нес грязную посуду с нашего стола в сторону кухни. «Хочешь еще немного позаниматься?» — предложила Власта, когда мы вышли из столовой и направились в сторону общежития. «У меня есть все конспекты. Могу пересказать, что было про едожалов на прошлых лекциях по зоопсихологии у господина Коди Клеба». Предложение было хорошим. Мне действительно хотелось узнать как можно больше о едожалах, чтобы немного переключиться с звездокрылов, по которым я ужасно тосковала. Но первый день в новой учебной группе выдался нервным. Да и было о чем подумать, поэтому я отрицательно мотнула головой. «Давай завтра, я устала так, что с ног валюсь». «Неженка!» — беззлобно рассмеялась Власта, пихая меня в бок, отчего я снова ойкнула. «Эй, ну что за привычка пихать и толкаться?» «Это отличительная черта всех едожалов, так что привыкай, если не хочешь стать в группе белой вороной». «Белой вороной я быть не хотела. Я очень хотела быть черным дружелюбным ужасом на крыльях ночи, но все вышло, как вышло». Возле общежития мы разошлись. Власта побежала в первый корпус, а я свернула на тропинку и прошла чуть дальше, где стоял пятый. Уже стемнело, но не настолько, чтобы страх темноты будил воображение ужасных монстров. Пребывая в мыслях о том, как я стяну с себя яркую форму и залезу в душ, я повернула за угол здания и врезалась во что-то живое, но очень твердое. Меня осторожно поймали, чуть сжали сильными ладонями плечи и тут же выпустили. «Прости», — выдохнул запыхавшийся северянин. Кристен, а это был именно он, выглядел... Да странно он выглядел, если честно. Лицо и волосы мокрые, как после дождя, рука в форменной сине-желтой куртке испачкан грязью, со штанами и ботинками та же история. И все бы ничего, но именно сегодня погода сделала перерыв и выкатила из-за туч солнце. Светило решительно запекло всю жижу на дорожках в корку, чем явно огорчило господина бушующего, нашего межфакультетского тирана и тренера по физической подготовке. А еще я заметила, что на внешней стороне ладони Кристена виднелись странные татуировки, сделанные черной краской. Поняв, что я смотрю именно на них, Арктанхау сунул руки в карманы. Очень хотелось спросить, где Кристен Арктанхау пропадал, когда у нас была лекция по основам мнемотехники, почему так странно выглядят теперь и что значат символы на его руках, но парень опередил. «Ты можешь сходить со мной в библиотеку?» «Зачем?» — удивилась я. «Там увидишь», — загадочно улыбнулся Кристен. И от этой улыбки сердце забилось чуть быстрее. По спине побежали мурашки, а в душе вспыхнуло жгучее любопытство. И вот так странность. Когда я говорила власти, что валюсь с ног от усталости, я ведь не врала. Тело действительно гудело от перенапряжения, а голова отказывалась соображать. Но стоило Арктанхау позвать меня в библиотеку, как я почувствовала невероятный подъем сил. Вот как так, а? Почему одна только улыбка этого парня подействовала на мое тело, как тонизирующее зелье? Заинтригованная, я следовала за Арктанхау. К чести парня, он быстро подстроил свои широкие шаги под мою суетливую походку, и мне не пришлось торопливо семенить за ним. В подступающих сумерках мы вернулись обратно к первому корпусу общежития и свернули в библиотечное крыло. Его нам показывали еще в день зачисления, когда водили по академии со знакомительной экскурсией. Как и многие места, библиотека на тот момент была в стадии вялотекущего ремонта без перспектив завершиться в ближайшие недели. К счастью, все, что требовалось адептам из учебников, выдали тогда же, а задавать литературу сверхпрограммы преподаватели пока не начали. Кристен приветливо махнул рукой библиотекарю, который что-то увлеченно читал у себя за столом. Библиотекарь, который при нашем появлении с трудом оторвал взгляд от страницы, кивнул в ответ и снова ушел с головой в историю. Мы тоже ушли, но не в историю, а в дополнительный проход, который вел к читальным залам. Северянин открыл дверь, щелкнул выключателем и посторонился, пропуская меня внутрь первой. «Вот, входи». Заинтересованная сверх меры, я смело пошла вперед и впала в радостный ступор. Просто никак не ожидала увидеть вместо книжных стеллажей с пыльными фолиантами и пухлых подшивок журналов удобные кресла с мягкими пледами, диваны с яркими маленькими подушками и журнальные столики в противоположном от входа углу. Но особенно сильно потряс специальный коврик с яркими кругами для напольной игры, где участники ставили руки и ноги на определенные цвета. «Что это?» «Это небольшой сюрприз для нашей группы. Гостиная едожалов», — пояснил Арктанхау, напряженно следя за тем, как я отмираю, начинаю медленно обходить комнату. «Я подумал, что нам нужно место, где все могли бы собираться вечерами. У академии не было пустых кабинетов, поэтому я договорился с библиотекарем. Тот согласился в обмен на помощь с книгами отдать нам один из читальных залов». «А мебель?» Я коснулась мягкой спинки дивана и с нескрываемым удовольствием провела по ней. «Где ты все это нашел? Мы же на острове, а до материка плыть и плыть». «Адриана, ты помнишь, как мы столкнулись в лекарском крыле?» «Конечно. Ты пришел за антидотом к знающей». «Я пришел носить мебель», — поправил Кристен, заметил мое удивление и пояснил. Если кто-то способен изображать из себя доблестного ослика, готового таскать все тяжести Академии, то администрация идет навстречу его желаниям и даже вознаграждает такой альтруизм парой кресел. Кивнув, я обошла окруженный пуфиками журнальный столик и замерла напротив стены. По всей видимости, Арктанхау успел помочь практически всей Академии, потому как на стене красовались учебные плакаты с изображением едожала, памятка по поддержанию физической формы, доска с перечнем команд, которые уже выучили адепты и ядовитые завры, а также заботливо спрятанные под стекло листы с заметками об индивидуальных особенностях едожалов самой Эрики Магни. «Адриана», — тихо позвал Кристен, — «тебе нравится?» И там столько неуверенности прозвучало, что я невольно оглянулась. Арктанхау смотрел на меня в ожидании вердикта и, кажется, нервничал. Вся его поза выдавала напряжение, которое крайне не вязалось с внушительным и суровым обликом беловолосого воина с севера. Мне бы сразу ответить, что его сюрприз для едожалов просто вау, но я почему-то спросила. «Кристен, едожалы строят гнезда?» «Гнезда?» Вопрос поставил парня в тупик. Он явно не его ожидал. «Чтобы прокормить себя, едожалы двигаются от одного места к другому, а спят на земле. Им нет нужды тратить силы и строить гнезда. Но почему-то спросила». «Да так». Ушла я от ответа, но Кристен смотрел так заинтересованно и выжидательно, что пришлось пояснить очевидное для меня. «Звездокрылы ведут ночной образ жизни, а спят в повалку в одном большом гнезде. Обычно глава стаи в одиночестве строит гнездо, делает его более красивым и комфортным, а потом зовет остальных». Арктанхау нахмурился. «Хочешь сказать, что я сделал для нашей группы гнездо как настоящий звездокрыл?» Тщательно подбирая слова, уточнил он. Я растерянно улыбнулась и попыталась представить большого и величественного Кристена Арктанхау в черном комбинезоне с серебристыми искрами на руках. Получилось откровенно плохо. А еще, кажется, сравнение задело суровую мужскую душу, поэтому я высказалась более понятно и нейтрально. «Хочу сказать, что это... все это...» Я обвела помещение руками. «Это просто потрясающее место, и ты...» Едва не ляпнула тоже потрясающе, но подумала, что прозвучит это как восторженный вопль фанатки. Спохватилась и исправилась. «Ты большой молодец, правда! И мне безумно приятно, что ты показал мне это место первой. Спасибо!» В наступившей тишине его полное облегчение выдох звучал ну очень уж исчерпывающе. Напряжение стремительно покидало тело северянина. Он дернул молнию на куртке, которая была все еще в капельках дождя, стянул и повесил на один из крюков рядом с дверью. Пригладил влажные волосы, поправил белую майку и улыбнулся. «Так вот, значит, где ты сегодня прогуливал пары по мнемоническим техникам», — в задумчивости сказала я, садясь на диван в центре. Отсюда было видно большую часть комнаты, а самое главное — плакаты на стене. «Вообще-то, как раз сегодня меня снял с пары медный». Кристен сел рядом, поджав под себя одну ногу. Диванная подушка просела под его весом, образовав естественный уклон вниз, куда меня потянула неумолимая сила притяжения. Я немного отодвинулась, чтобы не касаться северянина коленями, а Кристен вытянул вперед руку, показывая те самые узоры, что я заметила еще на улице. «Сегодня мне поставили печати для контроля и мысленного общения с завром в воздухе». «Вам уже разрешают поднимать в воздух едожалов? Это как же много я, оказывается, пропустила и отстаю от группы». «Пока эту честь заслужил я один. Сегодня медный, бушующий хэт-тонаж летали на один из островов архипелага Берег Костей. Им понадобился второй погонщик, и выбрали меня». Я вспомнила, как сидел на бортике фонтана хэт-тонаж в традиционной одежде демонов Даркшторна, бушующего и медного в боевых облачениях. Куда бы эта троица ни планировала лететь, это было что-то крайне важное и, вероятнее всего, опасное. Даже странно, что они летали не на материк. Что интересного можно найти на пустых и гиблых островах, заселенных некронавтами? Завтра же выпытаю у брата подробности. А будет отмалчиваться, пригрожу позвать на выручку квизалку с мотивирующим скандалом. Мы с Кристоном посидели немного в приятной, ни к чему не обязывающей тишине. Северянин смотрел на меня, я на нашу новую гостиную. Смотрела, смотрела, и вдруг... Бестия сегодня разбила в коридоре горшок с грушевым деревом. Если ты не против, то давай перенесем его сюда и посадим вон в тот ящик. Будет уютно. Завтра с утра сделаю, — пообещал Кристен. И еще хорошо бы найти шторы на окно. Считай, что карниз уже прибит на положенное ему место. Тишина вновь зашла к нам в гости, покрутилась немного и свернулась у ног преданной собакой. В итоге любоваться обстановкой надоело. Я откинулась на мягкую спинку, развернулась лицом к Арктанхау и тоже начала смотреть на него. Его взгляд блуждал по моему лицу, шее, губам. Мой сконцентрировался на голубых глазах. «Уже стемнело», — тихо пробормотала я. «Нам, наверное, пора расходиться по комнатам». «Да, уже поздно». Еще тише согласился Кристен и остался сидеть. То, что случилось дальше, я не смогла бы объяснить даже под пытками. Я вообще такого не планировала. Это было внезапно и смело. Очень-очень смело. И я не понимаю, как вышло, что, повинуясь порыву, я вдруг подалась вперед, дотронулась до груди Кристена рукой, провела вверх по белой ткани футболки, вцепилась пальцами в широкие плечи. Кристен рвано выдохнул, сгреб меня в охапку и дернул к себе. Проехав по диванной подушке, я оказалась сидящей у него на коленях. Очень близко к его лицу, теплому дыханию, щекотавшему мою кожу, к приоткрытым губам. И вот эти самые губы показались такими соблазнительными, что я неосознанно потянулась к ним. И Кристен тоже ко мне потянулся. И это было такое естественное, сладкое притяжение, что сердце восторженно ускорилось, и тут я струсила. Отпрянула, словно барахтающийся в ванне котенок, выпуталась из его объятий, вскочила и ошалела, пригладила ладонью волосы. «Адриана!» — хрипло взмолился Кристен. «Прости!» — крикнула я, сгорая от смущения и стыда. Смотреть старалась куда угодно, но только не на Кристена, а потом вообще попятилась, налетела на пуфик, следом на стол, наконец догадалась развернуться и побежала к выходу. «Адриана!» От хриплого и очень чувственного окрика Арктанхау по спине прошла горячая волна мурашек. «Доброй ночи, Кристен!» — крикнула я уже из коридора и, запретив себя оборачиваться, побежала. Бежала всю дорогу до выхода из библиотечного крыла. Бежала по темной улице до пятого корпуса общежития, а по лестнице на второй этаж, где располагалась моя комната, не поднялась, взлетела. И даже когда с грохотом захлопнулась дверь комнаты, а я села на пол и закрыла горящее от стыда лицо руками, спокойствие так и не догнало. «Дура, дура, дура!» — аккомпанировал ударом сердца внутренний голос. Тихонько взвыв, я в приступе внезапной истерики застучала ногами и затрясла головой. «Зачем? Зачем я это сделала?»